Глава 17. Как это бывает у юных девушек, стоило Иоле осознать свою влюбленность, так она сразу потеряла спокойствие перед лицом объекта той самой влюбленности. Сразу начало казаться, что Иола будет неуместна у него в кабинете. Да и просто мысль о встрече с Роландом вгоняла ее то в жар, то в холод. Он дал ей свой пиджак. Она толком не помнила, как вечером добралась до постели, шла и спала на ходу. Иола или же кто-то из родителей аккуратно повесил его на спинку стула. Сейчас Иола стояла и осторожно проводила пальцами по атласной ткани рукава. Занести одолженный пиджак звучит как очень веская причина увидеться с ним немедленно. И будто других причин нет. Иола осторожно сложила его и уложила в тканевую сумку. Туда же она положила записку, перья, записную книжку и плотно завинченную чернильницу. Быстро освежившись в ванной, она натянула одно из своих самых лучших платьев, заменила на своей любимой плетеной шляпке шелковую ленту в тон юбки и посмотрелась в зеркало. Разительное отличие было между вчерашней Иолой и сегодняшней. Сейчас она, несмотря на все свои старания, выглядит как обычный щитовод, а не как та, которая может привлекать высокородных мужчин. Иола отругала себя, натянула поглубже шляпу и вышла из дома. Какая дурость думать, что как-то может привлечь Роланда. Сколько раз она шла ему наперекор. Он верно снисходительно относится к ней, терпя ее присутствие только потому, что своим упрямством навязала его. Как только с документацией будет покончено, он и забудет, как ее зовут. «А ведь он предлагал тебе работу», — подумала Иола. И тогда она ему отказала, точнее, не согласилась. Но будет ли такой человек, как Гер Рихгофен, предлагать дважды? Иола очень сомневалась. Погрузившись в свои мысли, Иола не слышала, как ее окликнули. И очнулась она только тогда, когда кто-то взял ее под локоть, а затем заключил в крепкие объятия, пахнущие цветами и свежей землей. «Иола, я тебе кричу, а ты как не слышишь!» Перед ней стояла Донна. Она улыбалась, но в глазах виднелось беспокойство. Она сделала шаг назад, отпуская Иолу, и сцепила пальцы перед собой. «Я просто задумалась». «Не мудрено!» Донна нервно заправила за ухо прядку волос. «Ведь столько всего произошло!» «Не хочешь сегодня посидеть, поболтать? Я задолжала тебе столько сплетен и извинений». Иола с готовностью кивнула и взяла Донну за руки. «Я с огромной радостью. Ой, давай я прямо сейчас отпрошусь из лавки, чтобы мы пошли...» «Только не сейчас». Иола протестующе замахала руками. «У меня до вечера есть одно дело». «Дело?» – растерянно повторила Донна. Взгляд ее погрустнел, но она еще шире улыбнулась и подбодрила саму себя. «Хорошо, где встретимся?» «Я сейчас иду в приют Ворона. Может, вечером там?» В глазах Донны мелькнула догадка, и она помрачнела, но все же согласилась, хоть уже и без улыбки. «А какие у тебя дела там?» Донна не сдержалась от вопроса, а в ее голосе слышалось подозрение. «Мне нужно отдать Роланду его пиджак». Донна расплылась в улыбке и закивала. Иола запоздала подумала, что незачем было так говорить влюбленной в Роланда подруге. Но она даже не стала просить сделать это вместе. Она сделала еще шаг в сторону от Иолы. «Я поняла». Она действительно поняла. Поняла даже больше, чем хотела бы Иола. Донна еще раз обняла подругу и попрощалась до вечера. Приют Ворона даже сейчас был людным. Почти все столики на первом этаже были заняты, а к барной стойке и вовсе было не протолкнуться. За ней, как ни в чем не бывало, стоял Роланд и разливал по кружкам и бокалам желанные коктейли и вино. Он не удостоил Иолу взглядом, но к Иоле сразу же подошел один из официантов и шепнул на ухо, что он проводит в офис. Офис ничуть не изменился с тех самых пор, как Иола была в последний раз тут. Но затем она приметила, что на столе лежат три последних грозбуха. «Я могу работать прямо тут?» – удивленно спросила Иола официанта. «Герр Рихгофен не давал никаких распоряжений, кроме как провожать вас в его кабинет и обеспечить вас всем необходимым для работы». Он чуть поклонился. «Вам, как обычно, яблочный сок?» «Яблочный», – рассеянно произнесла Иола. «Спасибо». Официант еще раз поклонился и ушел. Иола прошла до рабочего стола, кончиками пальцев провела по прохладной деревянной поверхности столешницы и осторожно присела в кресло. Кожа заскрипела под ее ягодицами. Иола не рассчитала, что она настолько глубокая, и охнула, неловко завалившись на спинку. Пришлось сдвигаться на самый край и еще с шумом пододвигать тяжелое кресло поближе. Иола уже разложила все необходимые для подсчета инструменты и открыла грозбух, как дверь в кабинет открылась. Иола вздрогнула и посмотрела на дверь, но там вновь стоял официант. Она постаралась скрыть досаду в глазах, но, судя по снисходительной улыбке молодого человека, у нее это плохо получилось. Он поставил на край стола высокий бокал с яблочным соком, пожелал продуктивной работы и покинул офис. Цифры всегда успокаивали Иолу. Она боялась, что в этот раз у них ничего не получится. Она почти ничего не сделает, ведь то и дело прислушивается к звукам за дверью. Не скрипнет ли половица под шагом Роланда? Но последние грузбухи были откровенно лживыми, без труда находились несостыковки в итоговых суммах, и Иола, наконец, полностью погрузилась в работу. Не сразу она заметила появление Роланда. Только когда он сел напротив нее, она заметила движение и подняла глаза. Ее растерянный взгляд встретился с задумчивым взглядом темных глаз Роланда, и от этого Иола почувствовала, как щеки залила краска. «Я тут работаю», – жалко проблеяла Иола и уткнулась взглядом в бумаги. «Хорошо», – повисла пауза. «Это последний грозбух?» Иола не нашла в себе силы на полноценный ответ, так что просто кивнула. «Осталось совсем чуть-чуть, и ваша работа будет сделана». «В счетной палате мне дали неделю на отдых, но я могу подать бумаги уже завтра». «А сколько осталось до последнего дня расчета моей бухгалтерии?» 8 дней». «Тогда не будем торопиться». Иоле осталось только кивнуть. Роланд откинулся на спинку кресла и скрылся за газетой, совсем как тогда, когда они вдвоем были в номере «Белого журавля». Осталось откорректировать 2 месяца, и Иола собственноручно поставит точку в их взаимоотношениях. От этой мысли сердце болезненно сжалось. Иола отряхнула головой и зажмурилась, отгоняя все эти мысли. Как глупо было использовать проблему Роланда для того, чтобы задержаться рядом с ним еще на чуть-чуть. Пусть будет так, как будет. Иола не жалела ни о чем. Если только немного. Вдалеке часы на церкви Авадона ударили предупредительный звон. Время было 5:05. В это мгновение Иола отложила перо и удовлетворенно улыбнулась. Она встала с кресла и протянула руку Роланду. Он сначала растерялся, но затем пожал ее. «Поздравляю, герр Рихгофен. Ваши счета в полном порядке», – оповестила Иола. «Благодарю». И в этот момент случилось то, чего Иола совсем не ожидала. Роланд склонился над ее рукой и поцеловал ее пальцы. Прикосновения горячих мягких губ так удивили и взволновали Иолу, что она поспешно высвободила руку из ладони Роланда и смущенно прижала ее к груди. Он обошел стол и встал рядом с ней. Его пальцы то сжимались в кулаки, то расслаблялись, словно он хотел коснуться ее еще раз, но не решался. Иола, чтобы как-то скрыть смущение и разбавить неожиданно появившееся между ними напряжение, схватила сумку и вытащила пиджак. «Вот», – пролепетала Иола, протягивая Роланду его вещь. «Благодарю, что одолжили его вчера. Было очень кстати». «Всегда к вашим услугам», – пробормотал он и взял пиджак. Их пальцы опять соприкоснулись при этом, и Иола опять поспешила убрать руку подальше от таких горячих и таких желанных касаний. От внимательного взгляда Роланда это не ускользнуло, и он сделал несколько шагов назад. Иола перевела дух и вновь схватилась за свою сумку. «Мне пора, у меня встреча». «Иола, ты будешь моей...» Дверь офиса с грохотом отворилась, словно ее вышибли с ноги. Иола натурально подскочила на месте и прижала к груди свою сумку, а Роланд в бешенстве обернулся. На пороге стоял Ноа, который обнимал за шею смутившегося Измаила. «Ноа!» – прорычал Роланд с досадой, отшвыривая пиджак. «Жанна! Убежала с Эразмом!» Ноа поднял руку и начал вырисовывать жестами кричащий газетный заголовок. «Сестра дипломата из княжества сбежала с любовником-имперцем! Или...» Он встряхнул Измаила, словно хотел, чтобы он ему помог. «Имперский купец растопил лед в сердце дипломата из княжества!» Иола была в шоке. Она без сил опустилась обратно в кресло Роланда и смотрела на Измаила. У него в руках были свежие фотографии, где было видно, как Эразм помогает забраться Жанне в его дилижанс.